Письма друзьям. Нехай вам греть, чешите языками дальше, а я пойду хлопцам писать, так сказал я Маремухе и Саше, выслушав терпеливо все их насмешки по поводу моей вечерней отлучки. Оставляя их вдвоем в мезонине, я так и не сказал им, где пропадал весь вечер третьего дня. Как выяснилось из допроса с пристрастием, который мне учинили хлопцы, они намеревались и впредь контролировать каждый мой шаг, опасаясь, а не отрываюсь ли я от коллектива. Они по-товарищески боялись, как бы я не свихнулся на стороне, не переродился, и разными намеками хотели выведать у меня все. А я не смог признаться. Заикнись я только про званый ужин да про раков. Получилась бы такая проработка, только держись. А разве я честь нашего флага у того инженера не держал? Держал. Еще в сенях я переобулся в легкие тапочки, а литейные мои колеса выставил в козий сарайчик до понедельника. Под забором в нашем дворике приютилась ветхая, обросшая диким виноградом беседка. Посреди нее был вкопан в землю шестигранный столик. Славно писалось в уютной тени беседки. Ветерок низовка иногда залетал сюда с моря и шевелил обложку тетради, то приоткрывая ее, то укладывая листочки на место. Сперва я написал Фурману, в Луганск, на завод имени Октябрьской революции, Монусу Гузарчику в Харьков и, конечно, Гале Кушнир в Одессу. С самого утра я думал над тем, что мне написать ей. Обида, которую нанесла она мне, взяв было сторону Тиктора в истории с Францем Иосифом, теперь казалась совсем пустяковой. Забыв все досадные колкости и мелкие обиды, я вспоминал сейчас только все милое и нежное. Скромную, веселую Галю я невольно сравнивал с Анжеликой, со всеми ее суевериями, с лампадкой на ковре, тоскливой феей, да увлечениями Чарльстоном. Конечно же, Галя во 100 000 раз скромнее, проще и сердечнее, думал я, старательно выводя в конце открытки строки. И если это письмецо найдет тебя, выбери свободную минутку, Галя, напиши, как ты живешь, как устроилась, нравится ли тебе работа, Одесса. Словом, все опиши и вспомни при этом наши прогулки в старую крепость и все то хорошее, что было между нами. Просят тебе передать пламенный комсомольский привет Петрусь и Саша Бобырь, которые живут со мной в одном домике у самого Азовского моря. С комсомольским приветом, Василий Манжура. Никакой уверенности в том, что мои письма дойдут до адресатов, у меня не было. Расставаясь, мы записали названия заводов, на которых будем работать, и все. Но ведь на заводах тысячи рабочих. Никите Коломейцу я решил написать большое обстоятельное письмо. Его-то адрес впечатался в мою память на всю жизнь. Город Н, больничная площадь, школа ФЗУ около завода «Мотор». Старательно я вывел этот адрес и придавил голубенький конвертик камешком-голышом, чтобы не унес его ветер. Но стоило мне раскрыть тетрадку, как я понял, что в ней кто-то хозяйничал. Две страницы были вырваны из середины, а на первой красовался знакомый почерк Бобыря. Прочитал я и невольно улыбнулся. Начальнику городского отдела ГПУ. У меня очень хорошая память. Увидел кого? Запомнил навеки. Это я все к тому, чтобы вы, товарищ начальник, отнеслись... Здесь Сашкино послание обрывалось. Последнее его слово «отнеслись» появилось позже, взамен зачеркнутой фразы. Не смеялись, как мои товарищи. Снова мне живо представился день приезда. Распаленный Саша Бобырь, доказывающий, что возле киоска с бузой он видел печерицу. Не забыл я, какой вопль поднял Саша, когда Маремуха спросил, «А ты не сказал, увидя печерицу, чур меня, чур?» Сложив четверо испорченную страничку, я положил ее в кармашек косоворотки и принялся сочинять письмо Никите Коломейцу. Длиннющее оно получилось, и виноват в этом не столько я, сколько сам Коломеец. Накануне расставания Никита сказал, «Одно прошу, милый, побольше подробностей. Жизнь всякого человека состоит из множества мелочей, и только тот является настоящим человеком, кто не утонет в этой каше,